Мы на земле недолго. Жить — значит сделать художественное произведение из самого себя. Фёдор Достоевский. Страну знобит, а омский каторжанин все понял и на всем поставил крест. Вот он сейчас перемешает все и сам над первозданным беспорядком, как некий дух, взнесется. Полночь бьет, перо скрипит, и многие страницы Семеновским припахивают плацем. Анна Ахматова. Глава первая. Встречи со смертью. «Чтобы написать роман, — повторял не раз Достоевский, — надо запастись прежде всего одним или несколькими сильными впечатлениями, пережитыми сердцем автора действительно. В истоках каждого романа были, конечно, конкретные, неповторимые впечатления, и отыскать их — задача исследователя. Но было у него несколько столь сильных впечатлений, что они действительно определили все его романы, все его мировоззрение. В их числе, может, прежде всего, две встречи со смертью. Первая — со своей буквальной смертью, вторая — со своей смертью нравственной. Эти неизбежные для всех встречи со смертью многое открывают в жизни и творчестве любого человека, и даже в жизни, в творчестве целых народов. Но мало таких людей, которым случается пережить их столь интенсивно, больно и мужественно, как Достоевскому, и почти не было таких, которые увидели в своей личной, физической и нравственной смерти то, что увидел он. 22 декабря 1849 года он должен был быть расстрелян. Перебью здесь самого себя. Однажды я слушал музыку Моцарта, и меня вдруг настиг один вопрос. А что было бы, если б Моцарта не было? Я понимал и понимаю, вопрос, может, и глупый, бессмысленный, но отвязаться от него не мог и не могу. Я так и не сумел и не умею найти на него другого, может быть, еще более глупого ответа. Не было бы Моцарта. Но помню, даже как-то физически помню, что меня это поразило. Не было бы на самом деле вот этих симфоний, сонат, 20-го концерта для фортепиано с оркестром. Ничего этого не было бы никогда. Ведь все это никто, кроме Моцарта, и не мог создать. Не было бы Моцарта. Непостижимо. Не знаю, сумел ли я передать то свое ощущение, но я потому о нем и вспомнил сейчас, что совершись эта казнь 22 декабря 1849 года, а Достоевский не знал еще в тот момент, что она не свершится. Не было бы мертвого дома, записок из подполья, кроткой, не было бы сна смешного человека, пяти романов, речи о Пушкине. А ведь Достоевский, и только он тогда предчувствовал, знал, что он такое, что в нем заложено. Да и все это, быть может, было лишь одной сотой того, что он хотел, мог отдать людям. И вместо всего этого — смерть в 28 лет. Не было бы Достоевского. Вместить в себя эту мысль невозможно. А он вместил ее навсегда и ужаснулся. И ужасно эта мысль вдруг удесятерила его силы. Но сейчас он был готов к смерти и без всякого раскаяния насчет вмененных ему обвинений. И вдруг неожиданное помилование.

Конечно, тот же, всегдашний его почерк, но и какой-то небывалый, ликующий, свободный, летящий. Я даже уверен, когда-нибудь научная графология докажет это неопровержимо. Ведь почерк одного и того же человека разным бывает, обязательно разным, в зависимости от его душевного состояния, как голос, как выражение лица. Пером его водила вечером 22 декабря 1849 года сама живая жизнь, только что избавившаяся от смерти, только что родившаяся заново, новая, вторая, живая жизнь. И листы, на которых все это написано, особенные, очень большие, вдвое, втрое больше обычных. Он побывал там и вернулся оттуда. Вернулся, открыв бесконечную ценность жизни живой, бесконечную ценность живого времени, бесконечную ценность каждой минуты, пока мы живы. И не этой ли встречей со смертью, при которой он не сморгнул, и объясняется еще, что все вопросы он ставил отныне в самой предельной остроте, как вопросы жизни и смерти, буквально, не переносно, не метафорически, как вопросы жизни и смерти всего человечества, как вопросы неотложные. И не отсюда ли еще его праведческий дар? Точнее, не дар. Дар все-таки связан со словом «даром», а здесь выстраданное им самим. Отныне и до смерти своей всякую личную судьбу он и будет рассматривать в перспективе судьбы общечеловеческой. И не это ли мысль-страсть зазвучит в отчаянном крике героя Кроткой? 5 минут! Всего-всего только 5 минут опоздал! Опоздал! Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и... Посмотрите на него. Разве оно не мертвец? Как и всегда у Достоевского, речь идет и здесь о жизни человечества через жизнь человека. И не эта ли мысль, страсть зазвучит и в последних снах Раскольникова, и в сне смешного человека, где создан художественный образ истории, несущийся к своей гибели, к своему самоубийству, но и не теряющий надежды на самоспасение. Здесь небывалый перелом в мировоззрении, во всем мироощущении. Здесь начало мировоззрения нового. Он испытал свою смерть как смерть всего человечества и разом увидел такое, что иным путем, вероятно, вообще непознаваемо. Да-да, встреча с бедой, с горем, со смертью, трагический, но ничем незаменимый способ познания. Познание смысла жизни в первую очередь, ведь настоящее горе, несомненное горе, даже феноменально легкомысленного человека, способно иногда сделать солидным и стойким, но хоть на малое время. Мало того, от истинного, настоящего горя даже дураки иногда умнели. Тоже, разумеется, на время. Это уж свойство такое горе, бесы. А уж без смерти-то не было бы, может, и никакой нравственности вообще. К сведению иных оптимистов, для которых смерть — это что-то вроде родимого пятна от старого вроде предрассудка, который вот-вот должен отмереть. Не потому ли мы сейчас, когда впервые всему человечеству и грозит встреча со своей смертью, только-только начинаем понимать Достоевского во всей его глубине, во всей его неистребимой и спасительной жажде жизни. Эйнштейн, Малер, Ухтомский, Бехтерев утверждали, что Достоевский дал каждому из них больше, чем самые крупные авторитеты в их собственной области творчества. Признания уникальные. Подборку их можно... надо приумножить. Получится поразительная антология. Но в чем их смысл? В чем их общий знаменатель? Прежде всего, здесь, вероятно, речь идет о корневом родстве искусства и науки, о их будущем плодотворном синтезе, о непосредственном приобщении к тайнам духовного бытия человечества, о каком-то живом пути к истине, намек на него в сне смешного человека. Вероятно, познание всех глубин души человеческой, открытие человека в человеке, цель реализма в высшем смысле, то есть познание самого сложного предмета, несравненно более сложного, чем все и всякие другие. Познание это и дает тем самым нечто такое, что стимулирует познание всех остальных предметов. Все остальное — только частички этого познания. Все остальное, в конечном счете, только этому познанию и призвано служить, им вдохновляться, а иначе все это остальное абсолютно бессмысленно или самоубийственно. Оно может дать лишь серединную выгоду, да и то в лучшем случае. Но самое главное, очевидно, в том, что у Достоевского познание своего предмета и происходит как бы на самой границе бытия-небытия, на самой границе между жизнью и смертью, и точность, честность, мужество, красота и совестливость этого познания оказываются условием самого бытия, самой жизни, условием спасения ее ввиду смерти. Человек на поверхности земной не имеет права отвертываться и игнорировать то, что происходит на земле, и есть высшие нравственные причины на то. Том 29, страница 128. Это сказано о казни человека человеками, сказано человеком, побывавшим на плахе. Когда французский математик Эварист Галуа, поэт по натуре, предчувствуя свою завтрашнюю смерть, в ночь перед нею гениально решил, а не просто записал решение, несколько математических задач, он, может быть, и решил их в сущности походя, решая главную задачу отнюдь не математическую, задачу неприятия смерти, задачу сопротивления смерти. «У меня нет времени», — записал он тогда на полях своей рукописи. Однако он нашел один единственный способ добыть необходимое время, а именно остановить, оживить, найти время внутри, в порах, в микрокосме самого времени. Он действительно превратил минуты в века. Это и есть творчество, как одоление смерти, одоление времени. Сравни, каждая минута могла быть веком счастья. Настоящий взрыв духа. Торжество культуры. Все основные герои Достоевского по-своему Галуа. И, может быть, даже больше, чем сам Галуа. А больше, потому что все они от самого Достоевского, побывавшего на этой границе жизни и смерти, потрясенного пережитым, постигшего, что здесь открывается предел пределов духовного напряжения, здесь обнаруживаются вдруг такие бесконечные, действительно вообще ни с чем не сравнимые силы духа, о которых мы, наверное, и не подозреваем еще. А можем только смутно догадываться, если уж из обычной, мертвой материи можно высечь неиссякаемую внутриядерную энергию, то какие же силы таятся в человеке? Здесь встреча со смертью и есть именно способ познания, незаменимый ничем, а познание такое и есть именно способ сопротивления смерти, способ одоления ее, культура. Достоевский переживает свою судьбу, судьбу своих героев, как судьбу человечества. Но и судьбу человечества он переживает как собственную судьбу. Здесь и болезнь его действительно многое объясняет. Фрейдистские, психоаналитические и тому подобные толкования его болезни, толкования его творчества из болезни выглядят сегодня столь же претенциозными, сколь и глуповатыми. Представить только. Около 30 лет он живет под ежедневной, ежечасной угрозой припадков, каждый из которых может оказаться смертельным, последним. Составьте список. Перечень его действительно случившихся припадков. Подсчитал. Около 300 известных по письмам. Ведь каждый из них и был новой встречей со смертью, каждый беспощадным ножом-резцом по-живому обводил ту картинку, которая и без того навсегда была вырезана на его душе, и без того кровоточила постоянно, помимо всего прочего. Это был просто невероятно мужественный человек. И не патологическая страсть двигала им, когда он смотрел, не отвертываясь, и на смерть других. Не подсознанию он подчинялся. Не инстинктом двигался, убеждением, ясным разумом и совестью, надсознанием, если угодно. Силы сопротивления смерти он искал, а потому и отвоевал, но какой страшной ценой, право отвечать тем своим критикам, которые объявляли его произведения болезненными. Но самое здоровье ваше есть уже болезнь. Отвоевал право сказать им. «Да моя болезненность здоровее вашего здоровья!» Том 24, страница 133. Встреча вторая. 16 апреля. Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Возлюбить человека, как самого себя, по заповеди Христовой невозможно. Закон личности на земле связывает. Я присутствует. Между тем, высочайшее употребление, которое может сделать человек из своей личности, из полноты развития своего «я», это как бы уничтожить это «я», отдать его целиком всем и каждому, безраздельно и беззаветно, и это величайшее счастье. Таким образом, закон «я» сливается с законом гуманизма. Итак, человек стремится на земле к идеалу, противоположному его натуре. Когда человек не исполнил закона стремления к идеалу, то есть не приносил любовью в жертву своего «я» людям или другому существу «я» и «Маша», он чувствует страдание и назвал это состояние грехом. Итак, человек беспрерывно должен чувствовать страдание, которое уравновешивается райским наслаждением исполнения закона, то есть жертвой. Тут-то и равновесие земное, иначе земля была бы бессмысленна. Том 20, страницы 172-175. Это и была встреча со своей нравственной смертью. Нечто подобное случалось и прежде. В письме от 22 декабря 1849 есть об этом и позже, но в такой степени никогда. И она оказалась ничуть не легче той, первой. И он опять не сморгнул. Но тут уж никто помиловать не мог. Никто не мог помочь, кроме самого себя. И он к себе беспощаден. А потому только и находит силы воскреснуть. Он уничтожает прекраснодушный самообман, будто само собой разумеется, что всякий человек уж изначально и неуклонно любит все человечество больше себя, близких, не дальних. Оказывается, полюбить на деле труднее всего. И опять-таки... Он переживает и эту встречу со своей нравственной смертью, как встречу с нею и других людей, всего человечества. Опять, чем конкретнее, чем глубже в себя, тем общее выходит. И опять разом постигает такое, что иным путем постигнуть, наверное, и невозможно. И не отсюда ли тоже многие его прозрения? Из всех страданий самое глубокое для него — страдание от невозможности полюбить другого, как самого себя. Но страдание это есть лишь возмездие именно за безраздельную любовь к себе одному. Однако из всех радостей наибольшее — преодолеть эту невозможность. «Ад», — напишет он позже, — «есть страдание о том, что нельзя уже более любить. Не одоление этого самоубийственно и для человека, и для человечества. И многие страницы его откликаются не только Семеновским плацем, но и той ночью, когда Маша лежит на столе. Увижусь ли с Машей? Кстати, здесь у Достоевского совершенно другой слог и почерк, чем в письме от 22 декабря 1849 года. Другой голос мысли, другое выражение лица души. Здесь почерк неровный, рваный, много зачеркиваний. Мука видна. Мука за Машу, за себя. И мука мысли особенно. И еще об одной встрече со смертью. На этот раз со смертью Некрасова. В декабре 1877-го. 28-го он пошел на квартиру Некрасова, постоял у его гроба. Некрасов вместе с Белинским подарил ему самую восхитительную минуту его жизни — приветствием бедных людей. И с ним же он так много, жестоко, неправедно ссорился. Желчь и злоба. Воротясь домой, я не мог уже сесть за работу. Взял все 3 тома Некрасова и стал читать с первой страницы. Я просидел всю ночь до 6 часов утра, и все эти 30 лет, как будто я прожил снова. И буквально в первый раз дал себе отчет, как много Некрасов, как поэт, во все эти 30 лет занимал место в моей жизни. Том 26, страница 111. Слова трагические, исповедальные, даже страшные. Сказал бы он такое и так, если б Некрасов не умер. Успел бы. Не опоздал? А услышь это, живой Некрасов. Неужели для понимания спасительного братства опять нужна была смерть? Опять и опять подтверждается страшная трагическая цена познания. Надо встретиться со смертью, чтобы постигнуть бесконечную ценность жизни. Смысл примирения родных по духу людей. Именно такое примирение, вот чем он дышит. Вот в чем видит спасение человека и России, и всего человечества. Мысль все более меня занимающая. Где те пункты, в которых мы могли бы все разных направлений сойтись? Но еще раз подчеркну, не забудем о нем и такое, он сам не забывал. Самое несносное несчастье — это когда делаешься сам несправедлив, зол, гадок. Сознаешь все это, упрекаешь себя даже и не можешь себя пересилить. Я это испытал. Зато какие слова он находил, когда одолевал себя. И чего мы спорили, когда дело надо делать? Заговорились мы очень, зафразерствовались. От нечего делать только языком стучим, желчь свою, не от нас накопившуюся, друг на друга изливаем. В усиленный эгоизм вдались. Общее дело на себя одних обратили. Друг друга дразним. Ты вот не таков. Ты вот не так общему благу. А надо вот так. Я-то лучше тебя знаю. Главное, я-то лучше тебя знаю. Ты любить не можешь. А вот я-то любить могу. Со всеми оттенками. Нет, уж это как-то не по-русски. Просто заболтались. Чего хочется? Ведь в сущности все заодно. К чему же сами разницу выводим? На смех чужим людям. Ведь только чертей тешим раздорами нашими. Потрясающие, бесценные, спасительные слова. Вспышка пушкинского света. Слова, безоговорочно подкупающие своей искренностью, признанием своего усиленного эгоизма, страстью и мудростью одновременно. Вот истинное просветление. Но цена? Цена. А если дело общее — это возрождение народа, спасение человечества? И, наконец, еще об одной встрече со смертью. О толстовской встрече из «Анны Карениной». Явилась сцена смерти героини, потом она опять выздоровела, и я понял всю существенную часть целей автора. В самом центре этой мелкой и наглой жизни появилась великая и вековечная жизненная правда. И разом все озарило. Эти мелкие, ничтожные и лживые люди стали вдруг истинными и правдивыми людьми, достойными имени человеческого. Единственно силою природного закона, закона смерти человеческой. Вся скорлупа их исчезла. И явилась одна их истина. Последние выросли в первых, а первые, Вронские, вдруг стали последними, потеряли весь ореол и унизились. Но, унизившись, стали безмерно лучше, достойнее и истиннее, чем когда были первыми и высокими. Ненависть и ложь заговорили словами прощения и любви. Вместо тупых светских понятий явилось лишь человеколюбие. Все простили и оправдали друг друга. Сословность и исключительность вдруг исчезли и стали немыслимы. И эти люди из бумажки стали похожи на настоящих людей. Виноватых не оказалось. Все обвинили себя безусловно и тем тотчас же себя оправдали. Читатель почувствовал, что есть правда жизненная, самая реальная и самая неминуемая, в которую и надо верить, и что вся наша жизнь и все наши волнения, как самые мелкие и позорные, так равно и те, которые мы считаем за самые высшие, все это чаще всего лишь самая фантастическая суета, которая падает и исчезает перед моментом жизненной правды даже и не защищаясь. Главное было в том указании, что момент этот есть в самом деле, хотя и редко является во всей своей озаряющей полноте, а в иной жизни так и никогда даже. Момент этот был отыскан и нам указан поэтом во всей своей страшной правде. Поэт доказал, что правда эта существует в самом деле, не на веру, не в идеале только, а неминуемо, необходимо и воочию. Том 25, страница 52-53. Достоевский называет эту сцену гениальной. Том 25, страница 202. Но нельзя не сказать и о гениальном исполнении понимания ее самим Достоевским. Точно такое же исполнение понимания у него и сцен из «Египетских ночей», Евгения Онегина, Дон Кихота. Наиболее адекватное духу этих произведений, заветным замыслом их создателей и с непременной добавкой, продиктованной новой эпохой, с неизбежным прибавлением от исполнителя-творца, становящегося как бы соавтором тех, кого он исполняет. Гениальная сцена. Неподобную ли сцену, может быть, самую гениальную, самую героическую в истории рода человеческого, и предстоит сыграть теперь, или уже никогда, сыграть всему человечеству, всем людям, сыграть в жизни, для спасения жизни, для победы над смертью. Ведь собираться и, наконец, просветляться после смерти самих себя, всех, действительно будет некому. Не потому ли сейчас и открываешь заново? Ведь был же я сегодня у смерти. 3/4 часа прожил с этой мыслью, был у последнего мгновения, и теперь еще раз живу. Жизнь — дар, жизнь — счастье. Каждая минута могла быть веком счастья. Не потому ли, как никогда становится ясно, эта живая жизнь есть нечто до того прямое и простое, до того прямо на нас смотрящее, что именно из-за этой-то прямоты и ясности невозможно поверить, чтобы это было то самое, чего мы всю жизнь с таким трудом ищем. Самое простое принимается лишь всегда под конец, когда уже перепробовано все, что казалось мудреней или глупей. И опять. Клейкие весенние листочки. Голубое небо люблю я, вот что. Тут не ум, не логика, тут нутром, тут чревом любишь.